Мир продолжает вертеться. Никто никого не лишает жизни, не гоняется за убийцами и не прячет в ящик комода обмотанный колготками пистолет с полной обоймой 9-миллиметровых патронов. «Стану ли я когда-нибудь частью этого спокойного, нормального мира?» — спрашивает себя Аомаме. «Смогу ли я однажды привести мою кровиночку в парк, катать ее на горке и качелях? Перестану ли думать о том, как убить кого-то и не погибнуть самой? Заживу ли обычной человеческой жизнью? Остается ли еще этот шанс для меня здесь, в мире 1984? Или это возможно лишь в каких-то иных мирах? И самое главное, будет ли тогда со мной рядом Тенго?» Насмотревшись на парк, Аомаме возвращается в комнату, задвигает стеклянную дверь, задергивает шторы. Детские голоса стихают. Ей становится грустно. Она отрезана от всего мира и заперта на ключ изнутри. Днем наблюдать за парком не стоит, понимает она. Днем Тенго не придет. Ему нужны две яркие луны в вечернем небе. Она съедает нехитрый ужин, моет посуду, тепло одевается и опять выходит на балкон. Укутывает пледом колени, устраивается поудобнее в кресле. На улице ни ветерка. Небо устилают тонкие перистые облака, из тех, что так любят рисовать художники-акварелисты. Каждое облачко словно мазок виртуозной кисти. Глядя сквозь них, большая луна в третьей фазе освещает землю призрачным ясным сиянием. Вторая луна, поменьше, в этот час не видна, прячется за темными крышами зданий. Но Аомаме знает, что та существует. Просто заметно не всегда и не отовсюду. Но Аомаме чует нутром. Она здесь и скоро непременно появится снова. Обитая в этой квартире, Аомаме наловчилась, если требуется, изгонять из сознания какие бы то ни было мысли. Так, наблюдая с балкона за парком, она умудряется полностью опустошать свою голову. Она смотрит на парк. И особенно пристально на перильце горки. Но при этом не думает ни о чем. То есть, какую-то работу сознание, конечно же, совершает. Но чаще всего оно словно скрыто под толщей темной воды. Что происходит там, в глубине, ей неведомо. Хотя время от времени сознание всплывает на поверхность. Как всплывают из пучины морские черепахи или дельфины, чтобы дышать. И тогда Аомаме вдруг понимает, о чем же она только что размышляла. Но сознание, глотнув свежего воздуха, вновь уходит на глубину, и Аомаме опять не думает ни о чем. Она — просто устройство для слежения за детской горкой, укутанное в мягкий плед. Она смотрит на парк, без единой мысли в голове. Конечно, как только в ее поле зрения появится что-нибудь новое, сознание немедленно среагирует. Но пока не происходит ничего. Ветра нет. Темные ветви дзельквы, похожие на медицинские зонды, недвижно застыли в воздухе. А у мамы опускает взгляд к часам на руке. Еле-еле 9 час. Похоже, так он и завершится, этот воскресный день, тихим вечером, без происшествий. Когда мир снова сдвинулся с места, на часах было 20:23. Внезапно она замечает на вершине горки мужчину. Тот сидит, опираясь спиной о перильце, и смотрит в небо. Сердце Аомаме сжимается до размеров детского кулачка. Так надолго, что, кажется, уже никогда не двинется вновь. Но вот, наконец, оно дергается и продолжает работу. В голове что-то щелкает, по всему телу разбегается свежая кровь. Сознание Аомаме спешно выплывает на поверхность и, встрепенувшись, переключается в активный режим. «Тенго!» — решает она машинально. Но как только ее затуманенный взгляд обретает резкость, она понимает. Нет, не Тенго. Судя по росту, это какой-то ребенок в вязаной шапочке, обтягивающей огромную, неестественно угловатую голову. Одет в темно-синее полупальто, на шее зеленый шарф. Причем шарф слишком длинный, а полупальто мешковатое и растянутое. Так и кажется, вот-вот оторвутся пуговицы. И тут Аомаме осеняет. Да это же тот самый Парнишка, которого она вчера приметила на выходе из парка. Только никакой это не парнишка. Это взрослый мужчина средних лет. Низкорослый, приземистый, с действительно странным, приплюснутым черепом. Тут же она вспоминает, что рассказывал Тамару по телефону. Некий головастик ошивался вокруг плакучей виллы и разнюхивал подробности о женском приюте в Адзабу. Черт, пожалуй, описание сходится. Значит, уродец продолжил поиски и в итоге добрался сюда. Нужно бы принести пистолет. И почему она сегодня оставила его в спальне? А у мамы глубоко вздыхает, восстанавливает пульс, берет себя в руки. Да нет, слава богу, за оружие хвататься еще не время. Прежде всего, этот тип вовсе не следит за ее жилищем. Он просто сидит на детской горке, смотрит в небо, абсолютно туда же, куда глядел Тенго, и, похоже, размышляет над тем, что видит. Даже не шелохнется. Так, словно забыл, что умеет двигаться. К ее балкону и головы не повернет. Как это понимать? Что это может значить? Он пришел сюда за мной. Наверняка работает на секту. Никаких сомнений. Опытный шпик, доводящий любую слежку до конца. Отследил меня аж от самого Адзабу. А теперь сидит и глазеет в вечернее небо, даже не опасаясь, что я его раскушу. Аомаме быстро встает, отодвигает стеклянную дверь, входит в комнату, снимает телефонную трубку, чтобы звонить Тамару.